Вырождение Ареопага, которое нам привелось увидеть, не было внезапным кошмаром, печальным стечением обстоятельств. Это движение по нисходящей было, можно сказать, закодировано. То, что великая страна с великой историей и культурой вдруг попадает под власть ничтожеств и остается под этой властью на протяжении десятилетий, не может быть случайной трагедией или трагической случайностью. Это расплата за веру в идею или даже за веру в соблазн генетической эгалитарности. В какие только страшные бездны не заводила несчастных людей вся эта роковая путаница, когда они равенство перед законом автоматически распространяли на равенство перед природой. В конечном счете, социализм блестяще доказывает тот факт, что идея вырастает из чувства. В основе, в начале данной идеи страстная, неутолимая зависть. Можно сочувственно усмехнуться над прекраснодушием реформаторов в эпоху танкового коммунизма, но разве они не понимали, что словно дети шалят с огнем? Да и какие могли быть иллюзии хотя бы после процесса Сланского, после поверженного Будапешта? «Меня не любишь, но люблю я, так берегись любви моей». Однако и политики люди однажды становятся не в моготу, нечем дышать, вопреки рассудку высаживаешь стекло в окне, чтобы глотнуть хоть кубик озона. И все же при всех предощущениях, предчувствиях, ожиданиях взрыва, вторжение казалось немыслимым. Можно ли было не брать в расчет поистине глобальных последствий? Как многие, я упустил из виду, что единственная цель диктатуры — самосохранение, и только в прозрачное августовское утро, когда я услышал о совершившемся, мне показалось, что на меня рухнуло почерневшее небо. Настала пора беды и позора. Вечерами мы сидели с Андреем на маленькой дощатой терраске и слушали разворошенный мир, посылавший в эфир сигналы бедствия. Помню крик пражского диктора: «Женя Евтушенко, не молчи!» Снова, почти через 30 лет после того, как солдаты фюрера при вежливой сдержанности планеты вошли в беззащитную столицу, снова корчилась распятая Прага. Время от времени мальчик шептал: «Это ужасно, это ужасно». А перед моими глазами вновь струились старые улицы, текла неспешная мирная жизнь, устоявшаяся за столько столетий, хранящая свой вкус и свой цвет, свою отчетливо слышную музыку. Я представлял себе лица друзей, потухшие горестные глаза, сжатые губы, упавшие руки. Всего отвратительнее и бесстыднее была наша славная пропаганда. Трудно забыть идиллический тон, сопровождавший движение войск. Вот, наконец, и Злата Прага. Вот, наконец, усталые путники, вы завершили долгое странствие, входите в гостеприимный дом, вас ждут с нетерпением и любовью. Невыносимо было читать эти елейные липкие строки. Стоило ли отдать всю жизнь поиску слов, если эти слова могут так грязно лгать и поясничать? Еще страшнее было встречать в хоре всенародной поддержки давно знакомые имена. В теплый полдень кучка людей, несколько женщин и мужчин, вышли на Красную площадь с плакатами, спасая честь своего отечества. Мир должен был все-таки убедиться, в этой безжалостной сверхдержаве еще существует и совесть, и честь. Их возглавлял Павел Литвинов. Все они были жестоко избиты и тут же с заломленными руками увезены по известному адресу под брань у люлюкающей толпы. И в памяти моей сразу ожил прощальный вечер у Беленковых, милая тихая Флора Литвинова, рассказывающая свой страшный сон, арест 5-месячного ребенка, которого увозит от матери. Вот он и обратился. Шагая по Балтийскому берегу, я все не уставал себя спрашивать, что ж это происходит на свете. Несколько тупых стариков, злобных, невежественных, надутых, уверены в том, что им дано определять, как жить, как мыслить, как чувствовать людям, народам, странам. Они уверены в том, что могут бросить под гусеницы и броню естественное право на выбор, на жизнь, на вольное дыхание. И что же остается от всех надежд, от ожиданий, от счастья творчества. Вот так же в 40-м году эта янтарная земля, мой верный приют, мое убежище, где я сейчас укрылся от ночи, была захвачена и пленена той же нерассуждающей силой. В таком состоянии пребывало великое множество соотечественников. Но, верно, не меньше было и тех, кто ощущал злорадную радость. Так им неблагодарным и надо. Мы их бережем, защищаем, мы им оказываем поддержку, они же от нас воротят нос, капитализм им захотелось. Помню, как некий трибун на улице доказывал, что самое время разобраться с Румынией и Югославией, ввести туда заодно войска и навести, наконец, порядок. Общество снова было расколото. Надо сказать, что любимая песня официальной пропаганды о новом советском человеке имела под собой основание, ибо в ряду преступлений режима самым злодейским можно считать создание этой странной особи с ее потребностью раствориться в маргинальном коллективизме толпы. Тот фантастический Homo novus, которого в конце концов выявили в этой чудовищной лаборатории, нес в своем гене не только готовность быть, если скажут, слепым и глухим, но даже радостную гордыню своей слепотой и своей глухотой. Сейчас, когда я пишу эти строки, минуло еще четверть столетий. Давно нет ни тайн, ни белых пятен. Известны миллионы убитых, раздавленных, перемолотых в зонах, известны Колыма и Катынь. Опубликованы списки казненных, обнародованы имена палачей, не всех, разумеется, о, не всех. Уже и понято и осознанно, что эта система аккумулировала, вобрала в себя мировое зло, накапливавшееся тысячелетиями, но стоит лишь выглянуть в окно, и снова увидишь безумные лица, портреты Сталина и плакаты с призывами к ненависти и крови. В высоком конституционном суде бесстрастные мудрецы в черных тогах во имя права и справедливости легализуют убийц и насильников, и все это буднично, строго, покойно, не шевельнется и волосок. Можно ли найти объяснение необъяснимого? Нет, если вы не призовете все свое мужество, чтобы согласиться с печальной правдой, ставка на наше несовершенство оказывается почти беспроигрышной. Все это так. И тем не менее, люди, способные сострадать, на этой земле не одиноки. Мне трудно забыть ту московскую осень, ощущение возникшего братства с теми, кто мыслил и чувствовал сходно. Открылся вахтанговский сезон, и зрительный зал был особенно нервен. К тому же особенно пылок. Могу засвидетельствовать, что никогда «Дион» и «Варшавская мелодия» не вызывали такой отдачи, такого густого ответного жара, как в сентябре 68-го, не обходилось без сюрпризов. Какому бы хитрому оскоплению не подвергался злосчастный Дион, сколько бы его ни морали, то, что осталось и произносилось, все еще продолжало кусаться. С этой комедией происходило, можно сказать, нечто мистическое. Ибо родимая сверхдержава в своем наступательном движении делала ее все злободневнее. То и дело складывалось впечатление, что автор ее сотворил этой ночью. Театр же за день отрепетировал, чтобы в тот же вечер представить публике. При всех неожиданных поворотах античный сюжет умудрялся вписываться в нашу сегодняшнюю жизнь. И прошлый сезон принес начальству непредусмотренные огорчения. После войны на Ближнем Востоке зал с недвусмысленным сочувствием принимал меланхолические реплики, которые ронял Бен Захария, ученый-еврей при прокураторе. Но это не шло ни в какое сравнение с тем, что творилось в зале теперь. Ограничусь хоть таким совпадением. Узнав от Сервилии, что на помощь Луцию в Рим поспешают полчища варваров, где он не таит своего потрясения. «Значит, и варвары сюда идут!» Сервилий вальяжно его успокаивает. «Временно, до стабилизации положения!»